Pro. Я упускаю что-то важное. Я утопаю в постороннем. Виной, быть может, что-то влажное. Может, я какой-то хроник. А может быть, сбоит сознание и подменяет мне понятия, известные и при создании. Мешает выбрать мне занятия. И хочет истины щемящие насильно втиснуть в настоящее. И сделать жизнь в нем невозможную. Вот так быть с важным, осторожным.